на себе, вверх по Волге 12 верст. Это врут, что только в Китае ездят на людях. В наших местах это тоже практикуется. Старков впряжется в ляму, сын его сядет к рулю, ты в лодку. И бичевой, как 300 лет назад, на себе, по очереди, они дотянут тебя до лесничества. Он же, Старков, если его спросить, сколько у вас вязовых коммунистов, ответит, коммунистов у нас мало, у нас все больше народ коммунистов, токмо два двора. А если добиваться дальше, кто же, собственно, этот народ? Он скажет, народ, знамо, народ. Народ вроде как бы большевики. Леса стояли безмолвны, пожухли. Но если бы было такое большое ухо, которое слыхало бы на десятки верст, в лесном шорохе и шелесте в ночи, оно услыхало бы многие трески падающих деревьев, спеленных воровски, деньканье пил, разговоры в лощинах, на горах, в пещерах и шалашах, самогонщиков и дезертиров, шаги и окрики, и пальбу в небо, полещиков и лесников, посвисты и пересвисты, и совиный крик, и людской крик, и стоны битых, и топоты копыт. Ночами далеко видны лесные костры, и если эти костры люди зажгли в лощине, далеко по росе стелится дым. Страшные ночные костры. И страшные были, рассказываются около ночных российских костров. Волки далеко обходят костры. Дни в лесах в июле всегда просторны, и пахнут леса татарским неклёном. Лесные люди, лесничие, полещики, лесники, убежденнейше убеждены, что весь человеческий мир разделен на них, лесничих, полещиков и лесников, и на граждан самовальных порубщиков. Был бодрый солнечный день, когда лесничий Антон Никульев, бодрый и веселый человек, разыскал в вязовых полещика Цыпина, рассказал ему, что он новый лесничий, что он коммунист, что на пароходе была теснотища чертова, что ему надо в сельский совет, что ночью ему надо в Медынь, что Ленин, черт побери, башка. Он не говорил о том, что за ним едет еще 16 мастеровых, чтобы не дать разграбить леса, что дан ему и его 16 мандат расправляться вплоть до расстрелов. В сельском совете, в мушиных тишине и покойствии, сидели председатель и секретарь, пили самогон и закусывали саминой. Председатель велел секретарю подать третий стакан Никульеву. Цыпин слушал и смотрел все обстоятельно. Утром еще, как только приехал Никульев, по кордонам послал в Медынь эстафету, чтобы выехал Кузя за новым лесничим. Слова «эстафета» и «кордон» застряли в лесном лексиконе от княжеских времен. Цыпин слушал Никульева обстоятельно, но, будучи страстным охотником, в ответ рассказывал о тетеревах, о лисицах, о двухстволках. Рассказывал, впрочем, как убили мужики предшественника лесничего. Убили в доме, выпороли ему кишки, кишками связали по рукам и по ногам. Все стремились всунуть в рояль, но не всунули и вместе с роялем сбросили с обрыва к Волге. Рояль и до сих пор висит на обрыве, застрял в тальнике. А охота в этих местах царская. Ежели, например, покорыститься травить лису в январе, когда она голодает, можно в зиму набрать шкур штук 100. Только, конечно, не дело это для ружейного охотника. Наоборот, позор. Кузя приехал на шарабане, где передние колеса были заменены тележными, а задние остались на резине. Кузя выстроился во фронт, руки по швам, зарапортовал: «Честь имею явиться».